уйди». Сделала она шаг к Амали, отодвигая ее левой рукой в сторону, и качающейся походкой направилась к выходу. Правое крыло волочилось по земле, из-под стрелы, вонзившейся в плечо, на золотые перья, текла кровь, капая на пол. «Прочь!» Со злостью в голосе зашипела она на окаменевших эльфов, преграждающих ей путь. Те, выйдя из ступора, шарахнулись в стороны, словно рыбки, отсунутой в воду руки, волоча за собой крыло. Ирелла прошла мимо них и вышла за дверь. «Как ты мог? Как ты мог?» Тауретери, вцепившись в отвороты камзола так, что побелели костяшки пальцев, трясла своего внука. «Как ты посмел поднять на нее руку?» Правитель мотался в ее руках так, словно у него в теле пропали все кости. Голова поочередно падала то на левое, то на правое плечо. «Что ты наделал?» С полным горести криком Тауретери выпустила его и шагнула назад. Несколько мгновений тот, вихляясь, стоял на подогнутых ногах, голова опущена, безвольно упавшие вдоль тела руки, а затем рухнул на колени, закрыв ладонями лицо. «Отведите правителя в его покое», — скомандовала Тауретери с ужасом, смотря на коленопреклоненную фигуру. «Правителю леса плохо, отправьте к нему целительниц, быстро». Правителя подхватили за руки, подняли и аккуратно потащили. «Бабушка». Амали бросилась к Тауретери, обхватив ее юбку руками и вжавшись в нее лицом. Небольшие крылья из розовых перьев за ее спиной разошлись и снова сложились вместе, как у бабочки, рассеянно подумала Тауретери, успокаивающе, кладя ладонь на макушку своей внучки. Большая черная капля на каменном полу, рядом поменьше, совсем маленькая, пустое место. Снова большая капля, средняя, маленькая, кровь, уже подсохшая, местами размазанная перьями, кровь, каплями, ведущая к двери покоев Риэллы. Перед дверью суетится небольшая толпа эльфов с растерянными и испуганными лицами. Целители, охрана, кто-то из сановников и духовенства. Они топчутся, стараясь не наступать на капли крови, которых перед дверью больше, чем по коридору. Госпожа Вестница, наконец робко стучит в двери один из набравшихся храбрости целителей. «Вам нужна помощь, откройте, мы поможем унять кровь и залечить рану, госпожа Вестница». «Прочь-ч-ч-ч!» Змеиным шипением доносится из-за двери. «Все! Прочь-ч-ч-ч-ч!» «Эри! Дебилы! Лесные дауны! Тупые животные!» Я злобно шипел себе под нос, разглядывая торчащую из моего плеча стрелу. «Хорошо, что я боль умею блокировать. Если бы не это, на стенку бы сейчас лез». Из-под древка по-прежнему текла кровь, пропитывая одежду. Я достал левой рукой из потайного кармашка чак и, матюкаясь сквозь зубы, разрезал ткань, полностью оголив предплечье, торчащее из ключицы. Хрупкого девичьего плеча длинная стрела смотрелась феерично. Еще кровища и посиневшая кожа вместе попадания. Уу, бесполезные тряпки. Тут в стальной броне ходить нужно. Или в чешуе как дома, высказался я на тему своей одежды и приступил к поверхностному осмотру. Задет крупный сосуд, через секунду констатировал я. Что делать? Звать целителей? Ушел я, конечно, гордо, захлопнув за собой дверь, но вот, что дальше будет, я как-то не подумал, а точнее, вообще не думал. Я прищурился, приглядываясь к ране и соображая, стоит ли мне самому вытаскивать стрелу, или харе валять дурака, демонстрируя гордость. Видно, придется идти сдаваться целителям, пока кровь не кончилась. Ших, изображение вновь пошло слоями. Кожа, мышцы, сосуды, кости. Это еще что? А, знания о лотари в действии. Хорошо, посмотрю, насколько они ценны. Смотрю, вот и народное тело, темный наконечник. Стрелы, уткнувшиеся в кость. Кость под ним треснула и разошлась краями. А я-то думал, что так больно было поначалу. Вот разрезанная артерия. Это с нее так течет. Хорошо, не крупная. А то бы я уже тут на дрожащих полусогнутых был бы. Крупная, ниже. Что ж мне так с плечами не везет-то? Тогда в левое засадили, и теперь в правое. Хотя, плечи все же лучше, чем попадание в корпус. Там много всяких органов. Так, что-то срочно нужно делать с кровотечением. Пусть артерия и небольшая, но кровит усиленно. Внезапно мне в голову пришло знание. Я знал, что нужно делать, и совершенно точно знал, не отвлекаясь на осмысление и анализ пришедшего откровения. Я начал действовать. Чувствую слабый укол в районе солнечного сплетения. Опускаю глаза, чтобы посмотреть. Перед моим взором, тонкий, длиной примерно с руку, извивающийся усик, толщиной где-то с треть или четверть мизинца, дымчато-полупрозрачный, он извивается, выделывая своим свободным кончиком замысловатые петли. Второй его конец уходит мне в грудь. Хм, я озадаченно посмотрел на свое новое приобретение, где-то в затылке, понимая, что все идет нормально и ничего в этом страшного нет. Так, и что? Дальше, кончик усика замер, неспешно развернулся ко мне, помедлил и броском ринулся в мое многострадальное плечо. Хоп, я вижу, как он проходит сквозь кожу, мышцы и упирается в разорванный сосуд. Мгновение, и он обвился, сжавшись вокруг него, перекрывая утечку моей драгоценной крови. Микроманипулятор, приходит мне в голову земное слово. Хирургический микроманипулятор, просто реализованный на другой технологии. Это что, значит, что я могу поковыряться в себе без посторонней помощи? Здорово, живем, ковыряем. Укол в груди. Еще один жгутик задрожал, извиваясь кончиком перед моим лицом. Так, отлично, я понял, как их следует выращивать. Теперь, нужен план, что именно я собираюсь сделать. Я собираюсь вытащить эту сихотскую стрелу. С чего начать? Для этого нужно расширить рану. Я внимательно осмотрел наконечник и его положение в тканях. Он был трехгранным, здоровым, с широко растопыренными зубцами, не позволяющими извлечь его по-хорошему, только с куском мяса или резать. Вот суккубы лесные, ругнулся я, закончив осмотр. Чем стреляют браконьеры, госпожа вестница? От входа до меня донесся стук и голос, приглушенный дверью. Вам нужна помощь, откройте, мы поможем унять кровь и залечить рану, госпожа вестница. Прочь-ч-ч, пригнувшись змеей, зашипел я в сторону двери. Все, прочь-ч-ч-ч-ч, без вас обойдусь, неблагодарные. За дверью упорствовать в навязывании помощи не стали. Замечательно, так, не отвлекаемся на низших, работаем дальше. Значит, вынуть наконечник. Второй усик скользнул к ране, проникнув в пространство между наконечником и телом. Я аккуратно попробовал отжать в сторону фрагмент рассеченной мышцы. Получилось. Но тут одним усом не справиться. Укол, укол, укол. Еще три извиваются передо мной. Так, по одному. Управлять сразу тремя. Думаю, с непривычки это будет непросто. А если потребуется сразу несколько, вот доживем до такого, будем думать. Я поочередно расположил манипуляторы в нужные места. Двигаем. Первый. О, оказывается, кончик усика можно превратить в плоскую лопаточку и подогнуть. Так цеплять мышцы удобнее. Второй двигаю. Так, пошло. Хорошо. Третий. Отодвигаю. Все нормально. Сихот. Я прям как терминатор за самопочинкой. Вспомнился мне фрагмент фильма, где Шварценеггер в роли робота ковырял себе поврежденный глаз. Вот только таких крутых, как у него, очков у меня нет. Четвертый. Все. Вроде все. Я внимательно оглядел наконечник, нигде не цепляет, нет, ход свободен, можно вытягивать. Чем тянуть? Еще усик сделать? Стоп, у меня же рука есть. Как же быстро я перешел на новые технологии. Взявшись за тонкое деревянное древко, я осторожно потянул. Чпок, с негромким чавкающим звуком стрела вышла из раны. Следом обильно потекла кровь. Вот гад, вслух сказал я, оглядев залитый кровью наконечник. Специально, что ли, выбрал? Им же, наверное, латный доспех пробить можно. Здоровущий какой. Ладно, отшвырнул стрелу в сторону входной двери. Дрянь эту я вынул. Теперь вторая часть мерлизонского балета. Нужно унять кровь и как-то все срастить обратно. Я в задумчивости уставился на дырку в мясе, края которой были растянуты в стороны и немного вывернуты наружу. Перекрыть кровотечение. Но сосуды совсем мелкие. Внезапно кончики усиков, держащие края, превратились в густую бахрому, каждая ниточка которой была совсем тонким усиком. Они метелками растопырились в стороны, обвивая и перетягивая мелкие сосуды. Раз-два, и кровотечение прекратилось. Класс. Вот только мышцы. Они перестали держать, и края раны вновь сошлись. Хм, ясно, что придется тренироваться, а то за одно ухватился, другое упало. Может, вначале нужно кость восстановить, и уж по ней наращивать мясо? Да, практики операции у меня нет. Ладно, будем нарабатывать практику. Я сделал еще два усика и стянул поврежденную кость, сложив ее края. Нужно, чтобы она зажила, озвучил я желание куда-то внутрь черепа. Отклик не замедлил прийти. Я знал, что нужно делать. Не понимал, но знал. Забавное состояние. Клетки кости стремительно делились, срастаясь между собой. Нормально. Ускоренная регенерация. Это для меня не откровение. До попадания сюда сам умел. Но в этом теле это весьма полезная опция. Жизненно необходимая. Скажем так, захотелось есть и появилась легкая усталость. Ага. Процесс восстановления расходует силы организма. Эффект, подтверждающий, что все идет в нужном направлении. Еще есть чувство, что у меня поубавилось. Маги. 10 минут спустя. Так, кость восстановил. Крылья наконец удалось убрать. Почему-то со сломанной костью сделать это не получалось. Сихот. Жрать-то как хочется. Чувство, которое, похоже, прямо сейчас может претендовать на звание. Адский голод. Нужно пойти, крикнуть в дверь, приказать, чтобы принесли еды. Мясо. Гору мяса. Огромную гору мяса. У меня еще плечо не заросло. Утро следующего дня. Тауретери, сложив руки на коленях и опустив плечи, дремала на диванчике в коридоре у дверей покоев вестницы. Всю ночь она просидела на нем, желая не пропустить появление крылатой. Своему внуку она приказала дать успокоительного, и сейчас, в это раннее утро, правитель рассветного леса должен был еще спать. Дежурить с ней хотели многие, но она всех отослала, посчитав, что толпа при разговоре с Ариэллой – вещь совершенно лишняя. Оставила только слуг и свою старую подругу, с которой можно было скоротать время за беседой, да и что там скрывать, посоветоваться. Сейчас та спала в кресле напротив, положив голову на подушку и накрывшись мягким желтыми пледом. «Давненько я так не сиживала», — подумала не сомкнувшая за всю ночь. Глаз Тауретери, медленно вращая затекшей шеей, да еще в коридоре, тревога не отпускала ее. Хотя, впрочем, какая тревога? Страх, страх, темным ужасом влезший ей в душу, когда она своими глазами увидела на полу капли крови посланницы. Выкошенный парк не произвел такого пугающего впечатления, как эти капли. Потом эта огромная окровавленная стрела, которую вынесли с собой относившие ей еду слуги. Крылатая разгневана, со страхом, шепотом доложили они, пугливо, оглянувшись на дверь. «Будешь тут разгневанный, посланницу богини, встретить стрелой, представить такое невозможно. Что же теперь будет, как заслужить ее прощение? Простит ли она, простит ли Алатари?» Раздался звук распахнувшейся двери. Щелк, щелк, щелк. По каменному полу звонко прозвучали высокие каблуки. Тауретери торопливо поднялась на ноги, готовясь встретить посланницу богини. Светлого утра, начало было она и запнулась, чувствуя, что у нее отвисает челюсть, но ничего не способная с этим поделать. В двух шагах от нее стояла Ариэлла, но как же разительно она изменилась с последнего раза. Все тело крылатой теперь покрывало антрацитно-черная чешуя, гибко обливая сверху донизу все изгибы ее тела. Ниже колен она незаметно переходила в черные сапоги на высоком каблуке. По наружной стороне каждого сапога шла узкая темно-красная полоска. Еще темно-красными были руки, от запястья и до локтей, две полоски вниз и в стороны на шее и треугольники на верхних частях бедер, направленные острыми концами вниз. Свои золотые волосы Ариэлла стянула на затылке, оставив их висеть длинным хвостом, лишь перехватив в двух местах узкими красными лентами. Лицо посланницы было маской, на котором не было видно никаких чувств. «Я улетаю», — холодно произнесла Ариэлла, окинув Тауретери взглядом. «Крылатая, молю, прости», — повалилась на колени та, как и слуги, и ее проснувшаяся подруга. «Я не умею прощать», — после секундной паузы жестко ответила, наклонив голову и глядя на нее из-под бровей Ариэлла. Взгляд ее зеленых глаз был пронзителен и холоден. «Эльтювень», — пронеслось в голове Тауретери, «он никогда никому ничего не прощал. Вестница, молю, выслушай. Он просто испугался за дочь. Он души в ней не чает. Прости его, светлая, заклинаю. Это я понял, поэтому и не убил. Понять? Понял. Простить? Нет. И постарайся до моего отлета, чтобы он не попался мне на глаза. Я могу не сдержаться во второй раз. Надеюсь. Понятно, как скажешь, крылатая», — с горечью в голосе ответила Тауретери, подумав. Вот и заговорила как мужчина. «Проводи меня к Амали. Я хочу посмотреть на нее и попрощаться». Но далеко идти не пришлось. Едва Тауретери и молчащая Ариэлла спустились по лестнице и вышли на улицу, чтобы пройти кратчайшим путем в соседнее крыло дворца, как им навстречу выскочила Амалера, следом за которой неслись две ее воспитательницы. Розовые крылья весело хлопали за спиной бегущей девочки. «Бабушка!» Амали, распахнув руки, устремилась к бабушке. «Риэлла, какая ты? Я тебя не узнала. Ты такая красивая и немножечко страшная, а мне крылья спать мешают. Я на животе сегодня спала, и еще за все цепляются. А как папа? Ему лучше? Вчера сказа. Помолчи!» Сверкнув на нее глазами, прикрикнула бабушка. «Вестница хочет попрощаться с тобой». «Попрощаться?» – изумленно вытянулась личико девочки. «Почему? Это из-за папы?» «Да», – она вопросительно уставилась на Риэллу. Та промолчала, ничего не ответив. «Он просто не знал. Он думал, что ты мне что-то нехорошее делаешь. Он не знал про крылья. Честно-честно, он хороший. Он меня любит. Прости его, пожалуйста, Риэлла». «А?» – Амали ухватила за указательный палец девушку, просительно, заглядывая ей снизу в лицо. «Нет. Почему? Тебе было очень больно, не только поэтому. Это наказание за выбор». «Выбор? Какой выбор? Он выбрал тебя, пожертвовав другими. Как это?» Не поняв, нахмурилась девочка. «Если бы я умерла, то у всех эльфов не было бы будущего. Он знал это, но все равно выстрелил. Но он же хотел защитить меня». Растерянно. «Твой отец, правитель, он должен заботиться обо всех, а не только о своих близких. Но хватит об этом. Бабушка тебе потом все объяснит. Вот, твоя бабушка бы так не поступила». Риэлла уставилась в глаза Тауретери. Та изменилась в лице, бледнее. «А крылья нужно убирать». Секунду спустя повернулась к Амали. «Риэлла, а я не умею». «Хаэм», задумалась крылатая, критически смотря на Амалеру. «Хаэм, а ну-ка, посмотри мне в глазки». «Хорошо, могу научить». «Не испугаешься?» «Нет, даже после вчерашнего, даже, ты добрая, Хаэм», приподняла брови Риэлла, вновь хмыкнув. «Ладно, сейчас, буду творить добро, постарайся не кричать, а если в меня кто-то выстрелит в этот момент из лука», обернулась крылатая к Тауретери, «то я потом этому стрелку засуну его, вместе с Колчаном, и всем остальным, тоже, понятно?» Та только головой кивнула и обернулась отдать приказание. «Иди сюда», скомандовала Амалери Риэлла, «и не бойся, возможно, будет немножко страшно». Наклонившись, она положила ладони ей на виски и пристально уставилась в глаза. Прошло совсем немного времени, и Амалера испуганно втянула носом воздух. На лице девочки появилось сначала выражение страха, а потом откровенного ужаса, но она не издала ни звука, закусив нижнюю губу так, что та побелела. «Молодец», похвалила ее, выпрямляясь, «Риэлла, не то что некоторые. У твоей внучки хорошие способности к магии», сказала она, обращаясь к Тауретери, «и у нее много силы». «Спасибо, крылатая, моей заслуги тут нет. И знаешь, что?» Риэлла на секунду задумалась, чуть прищурив глаза. «Вам нужен новый правитель леса. Прежний недостоин. Новым правителем будет Амалера. Но у нее есть старший брат», растерялась Тауретери, «и потом нарушение традиций», закончила ее начатую фразу Риэлла. «Да, значит, случившееся останется в летописях», удовлетворенно кивнула Риэлла. «Я так хочу». «Да, вестница», склонилась в поклоне Тауретери, «как прикажешь, а тебя назначаю ее помощницей. Научишь ее всему, что должен знать правитель, всему, в том числе и тому, что такое выбор и жертвенность». «Да, я выполню, я буду правителем», искренне изумилась слушавшая их Амалера. Риэлла повернулась к ней. «Правительницей, ой, а я тебя слышу, в голове», подскочила та. «Замечательно, я сейчас открою крылья, а ты почувствуй, как я это сделаю, поняла», произнесла Риэлла. «Внимание», и за ее спиной распахнулись блестящие черные крылья, черные-черные, сверху донизу, с редкими темно-красными перьями. «Ай!» – испуганно взвизгнула Амалера, отскакивая назад. Эллы, изменившись в лице, тоже отскочила назад Тауретери. Риэлла озадаченно, снизу вверх, осмотрела сначала свое левое, затем правое крыло. Похоже, цвет их для нее стал тоже неожиданностью. «Я не Эллы», – сказала она, поворачивая голову к Тауретери. «Я, Риэлла, Эллы больше нет, а ты», – обратилась она уже к Амалере, – «не визжи, крылья – это продолжение твоей души, что в ней, то и на крыльях. Вот сейчас в твоей душе маленький розовый поросенок, который еще и визжит». «Я не поросенок», обиделась девочка. «Крылья не врут. А что тогда в твоей душе, Хаэм? Разве ты сама не видишь? В моей душе ночь, немного подумав, ответила Риэлла. «Ладно, оставим этот разговор. Ты ведь хочешь научиться летать?» «Хочу». Некоторое время спустя, приложив козырьком к лбу ладони и сощурив глаза, Тауретери вглядывалась в бледно-голубое октябрьское небо. Там, в прозрачной вышине, неторопливо плыли большие черные крылья. Рядом с ними, чуть впереди, скользили маленькие розовые крылышки. Отсюда, с земли, они казались совсем белыми. «Хорошо, что в ее воплощении есть женщины», — подумала Тауретери. «Об Риэлле, женщины любят детей, даже если они воительницы. Боги, как она смогла с ним переговорить? Как? Ведь она же за границей». Каин был неподдельно возмущен. Марсус пожал плечами. «Не знаю, мол, Мирана тоже». Вопросительно недоуменно приподняла брови. «Он из другого мира», — произнесла Динея. «Вполне возможно, наша граница для него границей не является. И что, он может притащить их всех сюда обратно?» Ошеломленно, видно что-то представляя себе, спросил Каин, обращаясь ко всем. «Пусть они только попробуют тут появиться». Нехорошо усмехнулся Марсус. «Может, это имелось в виду как конец света, в пророчестве?» предположила Мирана. Хель хмыкнула. «Эри, мы в город Изумрудный идем дорогой трудной. Ибосса возвратится с победою домой. Там вообще-то в оригинале было с Татошкою домой. Но Татошкиу, меня, к счастью, нет, не обзавелся, а вариант с Лукошкою домой был откровенно ущербен, поэтому будет победою. Я энергично шел по неширокой дороге вдоль леса, напевая. На плече у меня лежала длинная, самолично вырезанная в каких-то кустах вроде орешника, палка с привязанным на ее конце белым узелком. Одежду на себе я преобразовал в легкое, легкомысленно розовое платье. Настолько короткое, чтобы свет от моих коленок был виден за километр. Короче, образ, наивная селянка на прогулке. Слева, стеной поднимаются деревья, наполовину потерявшие листву, а справа, что-то вроде луга с пожухлой травой и невысокими, редко стоящими кустарниками. Дорога была пустынна. Это внушало оптимизм. Оптимизм в том смысле, что на меня в конце концов, может, все же нападут. Мне нужны были таши, камни, демонов. Созданная в припадке раздражительности и злости черная чешуя тянула на себя из меня прорву магии. Причем ощущалось это как грызущее нытье где-то в костях. Я несколько раз пытался сосредоточиться, желая определить конкретное место дискомфорта в организме, но из этого ничего не вышло. Прислушиваешься, вроде не болит, отвлекся, опять ноет. Местная магия, сихот бы ее в бок. Если ничего не создавать, не модифицировать одежду, то никаких проблем нет, все ок. Но после последнего раза, когда в меня засадили стрелой, желание болтаться в одних тряпках у меня пропало. Стал их бояться, внутренний голос, бояться низших, усмешка, ну это вряд ли, просто надоело, вытаскивать из себя стрелы, в переводе это означает, пора взяться за ум, или, может, пора, повзрослеть, не, взрослеть мне торопиться не надо, впереди, еще вечность, куда спешить, но нужно дожить до этой вечности, значит, все же за ум, отец давно говорил, пора, ладно, всему свое время, уму тоже. Хуже от этого мне не станет, надеюсь. А броня – вещь совершенно необходимая для жизни. Кто бы сомневался, иронично. В общем, я решил, что бегать голым мне не камильфо и нужно что-то посолиднее. В тот день, когда я, матюкаясь, вытаскивал из себя эту чертову стрелу, мне пришла в голову идея обзавестись хоть какой-нибудь, но постоянной броней. Окружать себя магическим щитом не всегда удобно, особенно находясь в толпе. Поэтому нужно что-то материально твердое на теле. Однако влезать в местные изделия желания не было, тяжело, неудобно и неэстетично. Да и потом, постоянно таскать на себе железо. Это же прямой намек на то, что хозяин ходячей груды металлолома опасается за свою жизнь. Не солидно, я же дворянин высшего разлива, Максимицветик и подпольно демон. И вдруг эти железяки, фи, низкий класс. Задумавшись над этим вопросом, я решил, что неплохо было бы иметь броню, которая выглядела со стороны как обычная одежда. Ну, камзол, там, платье, а, на, самом, деле, офигительнейшая, непробиваемая шкура. Я обратился к знаниям богини, задав вопрос, как это сделать. Ответ получил и на радостях превратил тряпки в чешую, похожую на ту, что была у меня прежде. Чешую, вопреки своим мыслям о выглядевшей как обычная одежда броне. Соскучился, наверное. Получилось на первый взгляд неплохо. Достал чак, аккуратно потыкал. Тверденько. Насколько? Проверять не стал. Только одну дырку залечил. И получить вторую, с размаха пробив лезвием свой новый прикид, не хотелось. Потом проверю. Проверить не получилось, руки не дошли, но вот побочные эффекты обнаружились. Преобразованная вещь не становилась другой, а меняла лишь форму, постоянно требуя подпитки магии на поддержание своей структуры. Что-то вроде динамического АЗУ в компьютере. Пока есть напряжение, оно помнит. Выключили компьютер, данным привет. Да еще, вещь-то на мне не одна. Руки, ноги, туловище, голова. Если все сложить, прилично по расходу получается. Я обдумал ситуацию, прикинул так и эдак, и понял, что в решении проблемы могут помочь таши. Пусть камни собирают магическую энергию и отправляют ее на поддержание брони, тем более что я знал, где и у кого их взять. Единственное, следовало предупредить поставщика, что собираюсь торговать с ним в ближайшее время. Поэтому я призвал Уртриша. Кроме того, меня посетила мысль, а не попробовать ли мне призвать какого-нибудь другого демона? Может, если я эльфийка, то получится пообщаться еще с кем-то, кроме этой недоросли. Попробовал, призвал, но, как говорится, что такое не везет и как с этим бороться. Из пентаграммы на меня вновь таращился Уртриш, причем на этот раз в образе демона. Ну конечно, он же подделывается под вызывающего убожество. «Привет, красавчик!» Развязно поприветствовал я его, делая ручкой. Тот в ответ ошарашенно замер, видно пытаясь сообразить, что происходит. «Что же ты молчишь?» Усаживаясь на облачко и закидывая ногу за ногу, насмешливо произнес я. «Давай, соблазняй меня богатствами там, всякими, властью безбрежной. Может, любовь предложишь, внеземную?» Стоит истуканом, молчит, только что рот не открыл. «У тебя в голове потрескивает?» Ехидно говорю я после минуты молчания. «Ну уж скажи чего-нибудь, болезный, коль пришел, ты же мужиком был», наконец выдавил он. «Все течет, все меняется», философски протянул я, поднимая глаза к небу. «Все, кроме тебя в пентаграмме. Короче, избавиться мне от него не удалось, но я его предупредил, чтобы он запасся камнями. Мне они потребуются в ближайшее время». Уртриш пообещал, что все будет в ажуре, на этом мы с ним и расстались. И вот теперь я занимаюсь добычей товара, который я надеюсь привлечь своим легкомысленным видом одинокой девушки, прогуливающей по темному лесу. Но пока поклева не было, с эльфами я распростился просто. Сказал «улетаю», и все поголосили, падая на колени. «Прости, прости», но замолкли, смирившись. «Сами знают, что такие вещи не прощают, и я не собираюсь. Просто помогу, чуть-чуть, и все. Знания получил, пользуюсь, так что немножко должен». За те несколько дней, на которые я задержался, чтобы научить Амали летать, чтобы шею не свернуло, я внимательнее присмотрелся к эльфам и эльфийкам, пытаясь понять, чем же обусловлено их вырождение. Обратился к знаниям, получил какой-то ответ, именно какой-то, ибо ни понять, ни использовать его я не сумел. Вроде кто-то что-то сказал, а ты не понял. Так, как со стрелой, не вышло. Почему, а кто его знает? Может, проблема оказалась совсем другого уровня сложности, чем простая рана, и банально мне мозгов на нее не хватает. ПФФ, вполне возможно, я же все же не бог, чтобы оперировать их знаниями. И что теперь делать? Задал я тогда себе вопрос, поняв, что решить задачу на раз, два, три я не могу. Да ничего, ответил я секунду спустя на свой вопрос. Будущее покажет, либо мозг вырастет, либо у меня знаний больше станет, либо эльфы передохнут окончательно. Так или иначе, но проблема как-нибудь да решится. Посему гнать не будем, будем ждать оказии. А если рассветный лес и вымрет, то происходить это будет весело. Амали им даст прикурить, не будь я, еще тот характерец. А кто это у нас тут такие ходят? Под треск кустов со стороны леса на дорогу вылезли три фигуры. Ну наконец-то, свершилось. А уж начал думать, что не встречу никого, и зазря коленками сверкал. 3 на 2 это 6 камней, а нет ли там, в кустах, еще, штучек эдак 5 лесных татей? Так, нужно что-то сказать в ответ, ждут ведь, вон даже рты пооткрывали. Как назло, в голову ничего не идет. Я маленькая бедная овечка, не тут не сказка, а трагедия по сюжету. А че вы такие облезлые? Так ничего не придумав, поинтересовался я, окинув разбойников критическим взглядом. «Не кормит, что ли?» Судя по реакции, ответ был явно не в жилу. «По их ролям тут должна быть моя паника и виск, а никак не оценивающий осмотр». Несколько секунд, скрипение мозгами и попытка вернуться к сценарию. «А вот мы тебя и съедим», наконец подыскал подходящую реплику. «Видать, самый умный». Потом, многозначительно добавил он же, сделав зверскую физиономию. «А что, вас всего трое, троих мне будет маловато», закинул я удочку насчет, нет ли кого еще в лесу, а чего они не смеются. По идее моя фраза должна была их рассмешить, что я не так сказал. «Да, трудно вот так, без репетиций, с разными ролями на руках». Мужики, насупившись, хмуро смотрели на меня, я, оценивающе, на них. Пауза. Внезапно со стороны леса послышался звук скользящих по одежде веток, и на дорогу вышло еще раз, два, три, четыре, пять, пять, как заказывал. «Тю, девка!» — радостно вскрикнул один из них, похоже, самый молодой. «И одна». Впереди вновь прибывших шел мужчина, двигаясь так, что становилось понятно, вот идет настоящий воин, не чета остальным в шайке. «Ясно, атаман». На правой щеке безобразный шрам, и чем-то он мне напомнил сотника 3-го пехотного полка, выстраивавшего остатки своих людей у моего дома на колесах. Чем-то похож. Не дойдя до меня 3 шагов, атаман остановился и внимательно осмотрел меня цепким взглядом серых глаз, начав снизу, с ног, и дойдя взглядом до лица. Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза. «Вот здорово», — сунулся было вперед молодой, — «сегодня будет веселое». Но бац, кулак стремительно развернувшегося атамана врезался ему в ухо, сбивая того с ног. «Прошу прощения, госпожа, за поведение моих людей», — повернувшись ко мне, сделал он глубокий поклон. «Необучены, деревня». Я кинул взгляд на упавшего, тот лежал на боку в пыли и очумело тряс головой. «Надеюсь, светлая госпожа на нас не в обиде», — распрямился атаман, поднял голову и снова встретился со мной взглядом. «Прошу нижайше меня простить, если мои вас как-то невольно задели». «Хаэм», — сказал я. Пауза. Главарь шайки смотрит мне в лицо, подельники, не соображающие, что происходит, замерли за его спиной. Все-таки он сильно похож на сотника. «Служил?» — спрашиваю я атамана, наклоняя голову к плечу. «Так точно. Что ж, я не стану обижаться. Благодарю вас. 3-му имперскому пехотному полку скажи спасибо, и их сотнику обязательно скажу, и пиво поставлю, когда встречу. Здесь вряд ли, у Хелли они все, если только там встретишь». Атаман и шайка изменились в лице. «Ладно», — усмехнулась я главарю, — «бывай, служивый, береги себя, тебе на твоей дороге до 3-го пехотного рукой подать». Шайка разбойников торопливо продиралась сквозь кусты подлеска, следуя за своим предводителем. Один из разбойников, приблизившись к атаману, задал вопрос сиплым голосом: «А что это было на дороге? Почему мы ее не ограбили? У нее ведь сережки были, и кольца, и баб у нас давно не было, идиоты», — сквозь зубы прошипел, оборачиваясь на него, главарь. «Смерть это наша была, смерть, понял?» «Не, почему смерть? Нас больше. Хель, тебя побери. Во-первых, она эльфийка. Ты что, действительно думаешь, что эльфы оставили бы нас в живых? Тронь мы ее хоть пальцем. Совсем дурак, их лес вон, рядом. Кто мы против них в чаще? А, щенки, слепые. И во-вторых, ты видел, как она на нас смотрела, словно уже разделывать примерялась. Неужели ничего не почувствовал?» «Нет», — пожал плечами разбойник, — «а я почувствовал. Вот поэтому я атаман, а ты шелупонь деревенская, и шелупонью помрешь. Спасибо 3-му пехотному, живы остались. Пусть вам, ребята, у Хель будет покойно. Если попаду в храм, свечку за вас поставлю, обещаю. 2×8 — 16. Ладно, на мой век разбойников хватит. А это кто был? Представители славного светлого ордена, что ли?» «Да, у них на рожах все написано. Я что, судья, что ли, чтобы судить их рожи? Занимаются люди, пусть занимаются. Мало ли какие у них были обстоятельства жизненного и экономического плана, приведшие их на дорогу. А передо мной они извинились. Так что все нормально. Похоже, что кто-то просто становится сентиментальным. Вполне возможно. Так, ладно, сентиментальный не сентиментальный, это не важно. Нужно двигать дальше. А атаман все правильно понял, зверюга такая. За это ему бонус, Пусть живет. Думаю, что ожидать нападения больше бессмысленно. Вряд ли на такой безлюдной дороге на каждом километре по банде. Так что можно спокойно разворачивать крылья и лететь отсюда. Смысл париться? Залетел в первую попавшуюся деревню. Вопрос с камнями решил. Я что, разрушитель, что ли? Я девочка приличная. С этими словами я распахнул крылья. И хулиганить не буду. От шеи вниз потекла черной волной чешуя, растекаясь по телу со всех сторон. Заныло в позвоночнике. Совсем ку-ку, зачем в небе чешуя? Лавры дракона спать не дают? Мда, это я как-то не подумал. Чвирк-чвирк, чейверк. Меня разбудили громкие крики какой-то лесной пичуги. Вот не спится же тебе, с неудовольствием подумал я, выныривая из сна. Осень, октябрь, на юг пора, а ты все чвыркаешь. Я потянулся, глубоко вдохнул и зевнул. Терпко пахло прелыми листьями и мокрой корой деревьев. Дождь там, что ли? Вот еще не хватало. Я ночевал в лесу, на круглой полянке, замеченной мною с высоты. Вчера, после неудачного столкновения с лесными разбойниками, я решил отложить добычу ташина, потом и остаток дня провел в воздухе, приближаясь к цели своего путешествия, вечному лесу. По прикидкам, мне было до него дней 5 лета. Там я ожидал получить теплый прием и знания по порталам. Тауритари рассказала, что эльфы, живущие в том лесу, после катастрофы унесли с собой больше всех книг. Поэтому я надеялся, что найду у них то, что мне нужно. Тихо дождь. В мою ладонь, выставленную за стенку облачной палатки, падали мокрые капли. Как же я полечу? Я втянул руку обратно и поднес к лицу, желая взглянуть на капли. Бумс, это не моя рука. В смысле не Риэллы. Это рука Ириадора. Я пошевелил пальцами, шевелятся мои. А остальное? Я провел обследование, быстро ощупав себя. Вот здорово. Лег спать, Риэллой, а проснулся Ири. Ну и дела. Выходит, иллюзия моя рассосалась. Как-то сама собой, я уставился на точку сборки. Да, все нормально. Белое светящееся пятно на ее месте, мешавшее увидеть, куда идут энергетические линии, пропало. Все видно, все как нужно. Вот только вроде как-то меняется ее яркость, или нет. Я понаблюдал минут 10 и подвел итог. Меняется. Медленно-медленно возрастает, а потом также медленно тускнеет. Странный эффект, раньше такого не было. Всегда свет был ровным, постоянным. Больше, меньше, но без всяких пульсаций. Что это может значить? Посмотрел я, поприглядывался, поразмыслил, но ничего умного в голову не пришло. Хорошо, внесем в список необъяснимых явлений того мира, поставим галочку и будем мониторить. Придется после завтрака заняться возвращением себе образа Риэллы. Я ведь к эльфам собрался, а пока нужно вставать, посмотреть, что там с погодой, умыться и позавтракать. Я сел и выглянул наружу. Обложило-то как, все небо в серых тучах, и дождь идет, не сильный, скорее моросящий, но лететь в такую погоду противно. Были бы еще крылья как крылья, а то ведь перо намокнет, в разы крылья потяжелеют, не намашешься потом. Стоп, а крылья-то у меня остались, тело ведь другое стало. Я вскочил и напрягся, пытаясь раскрыть крылья, еще напрягся, еще, а вот дудки, нет ничего, исчезли. Не, я на такое не согласен, категорически. Как это без крыльев? Нужно срочно вернуть Риэллу назад, иначе застряну в этом лесу. Сказано, сделано. Сосредоточившись, я вынул кусочек изображения из памяти и приступил к работе. Однако, как говорится, не тут-то было. Иллюзия не пожелала ложиться на мою решетку. Ее нити совершенно не хотели обвиваться вокруг прутьев моей. Более того, они отталкивались. Первый раз в жизни вижу такое. Безрезультатно провозившись четверть часа, я был вынужден в конце концов опустить руки и констатировать, что наложить на себя образ Риэллы я не могу. Вот не могу, и все, и не знаю почему. Минуты 3 посидел, пошипел от злости, потом в голову пришла идея сделать какую-нибудь другую иллюзию, проверить. Результат удручающий, настолько все топорно вышло, что самое лучшее убрать и не позориться. Почему-то расстояние между нитью и линией решетки получалось очень большим, и я никак не мог его уменьшить. Но при таком большом зазоре, при движении картинка будет съезжать, и для того, чтобы увидеть, что это фальшивка, не нужно быть даже магом. Все видно обычными глазами. Получалось, что теперь я был способен только на статику, неподвижные иллюзии. Шкаф там, пугало в огороде. Дурацкий мир, дурацкое тело, подвел я итог своей бесплодной почти часовой возне. Заколебало все, неужели это последствия моего спонтанного превращения в крылатую? Похоже, что так, и как теперь быть посреди дремучего леса, один, без дороги? Каким образом я отсюда выберусь? Пешком? Да с ума можно сойти. Я что, лошадь, что ли? По буеракам всяким шляндать? Ну я и попал. А еще у меня были планы, которые накрылись теперь медным тазом. Что же теперь делать? Хм, что? Делать, что делать? Позавтракать. Думать потом будем. Я залез в свой супермешок и достал оттуда хлеб с ветчинкой, пару огурчиков и кипящий чайник. Покидая эльфов, я позаботился о своих закромах, плотненько набив мешок с расчетом недельки на три. Запас, карман не тянет, вот и пригодилась моя предусмотрительность, подумал я, хрупая огурцом и хмуро смотря на мокрую стену деревьев. Хорошо, если за три недели пешкодралом выберусь из этой рощи. Выбраться-то я выберусь, не пропаду. Вот только, куда выбираться? Теперь, так я к эльфам направлялся, но в таком виде они меня к себе не пустят. Хорошо, что это случилось только сегодня, а не в их лесу. Вот, смеху-то было бы, вряд ли бы я от них удрал без крыльев. Луки эльфов быстро и пришпилили бы к столетнему дубу, и висел бы я на нем бабочкой. Эх, я глубоко вздохнул. Облом за обломом. Что за жизнь? Ладно, на библиотеке вечного леса ставлю пока крест. Ставлю, имея в виду, что у них что-то там может быть. Дальше. А дальше нужно решить, куда мне теперь. Варианты следующие. Вернуться в университет, до архива которого я так и не добрался, посетить магов, которых мне порекомендовал Матедиус, и отправиться в свободный поиск. Например, найти тех, кто снабдил мятежников порталами, и узнать у них секрет. Хм, я подобрал под себя ноги, сев по-турецки, и погрузился в раздумья, просчитывая последний вариант развития событий, свалить за границу. Он выглядел очень перспективно. Однако, чем больше я прикидывал, тем скептичнее становилось выражение на моем лице. При всей его заманчивости вариант имел множество проблем, успешное решение которых не было стопроцентно гарантировано. Во-первых, я банально не знал, откуда взялись эти наемники, появившиеся на поле сражения. Конечно, я слышал разговоры на уровне сплетен по этому поводу, но в них назывались три разных государства, поэтому круг поисков был достаточно широк и размыт. В свое время я собирался прояснить этот вопрос, но потом все как-то куда-то понеслось, и я не удосужился им заняться. Наверняка соответствующие структуры и у императора, и у нашей гильдии знали больше, чем я, но идея идти с ними на контакт мне не нравилась. Но и мотаться по трем государствам, выясняя, кто тут империи козни строит, тоже бредово. Во-вторых, в каком статусе я пересеку границу? Допустим, как студент, по обмену опытом, еще туда-сюда. Но следует учесть, что студент-то я не простой, радужный, а главное, темный. А темные тут не просто так, вроде ядерной ракеты на Земле. Вещь адская и страшная, к которой никто в своем уме не подойдет, но нужная. Поэтому сразу на границе возникнет вопрос, а чего это он, собственно? Причем вопрос возникнет и с той, и с этой стороны. Два вопроса, на которые у меня нет ответа. Можно, правда, давить на жалость, рассказывая сопливую историю о потерянных способностях, но уверен, что в СБ полно параноиков. Они лучше перебдят, чем недобдят. Фиг кто меня выпустит. Конечно, можно перейти границу незаконно, но тогда будут другие приколы. Не сомневаюсь, что нас со Стефи уже давно срисовали. Сколько народу толклось вокруг, пока я развлекался. Конечно, у здешней службы фотоаппаратов и компьютеров нет, но недооценивать их возможности совершенно не стоит. Достаточно вспомнить ту папочку с собранными на меня документами. Уверен, что подобные папочки есть не только в империи. Возможно, не такие толстые, но есть. Так что внимание мне будет обеспечено. Стоит только мне у них засветиться, и все. Темный маг из империи, потерявший способности, интересуется порталами. Да что вы говорите, как интересно. Много я чего после этого узнаю, посадит как шпиона. Можно, конечно, сказать, что я выздоровел, но тогда я стану перебежчиком. И как говорил шевалье де Артаньян, обо мне плохо подумают здесь и дурно встретят там. Доверия мне никогда не будет. Еще, здешние грохнуть постараются, дабы я не достался врагу, да и не могу я так поступить, я уже принес клятву на служение империи. В общем, вариант с заграничной поездкой весьма аморфный и непонятный, количество проблем велико, результат никак не прогнозируемый, все на волю случая, еще неизвестно, что я у них там найду. Может, они просто где-то коробочку с артефактами в песках раскопали, завалялась со времен древних, зарядили и пользуются. Вот и все. А я на такие жертвы и лишения пойду ради тупых побрякушек. Мне ведь знания нужны, а не артефакты. Поэтому вариант с заграницей я отбрасываю. Остаться в империи выглядит разумнее. Тут у меня уже есть какие-никакие подвязки и можно крутиться. Во-первых, маги, занимающиеся порталами, во-вторых, архив университета. Перед моим отлетом ректор говорил об оформлении для меня пропуска. Может, уже сделали, а как я вернусь, что мне скажет ректор? Да, собственно, а что такого? Пожав плечами, вслух сказал я, ничего же не случилось. То, что я немножко попридурился, знает только он и Стефи. Стефи я просил, она будет молчать, а ректор? Ректору тоже выгодно молчать, он со мной теперь в одной лодке. Хихи, думаю, что он меня не сдаст. Я попробовал представить себе разговор ректора и агентов службы безопасности, а потом он стал эльфийкой, отрастил себе крылья и улетел. Ректор говорит это, сидя у края стола, доверительно наклоняясь к собеседнику и сделав большие глаза. А эсбишник так потихонечку-потихонечку отодвигается и с перекошенно приклеенной улыбкой лихорадочно пытается сообразить, сколько же шариков выскочило из роликов в голове у господина архимага, и не пора ли ему вызывать спецпятерку варк по варианту молния, дедушку полечить, и есть ли лично у него шансы уйти из кабинета своими ногами? Не, вряд ли меня Матедиус сдал, решил я, представив себе картину такого возможного разговора. Доказательств никаких, а выставлять себя в глупом виде господин архимаг наверняка не захочет, мне так кажется. Единственно, не разберет ли он меня на запчасти, чтобы узнать, как все произошло. ХМ, тоже вариант, ну Матедиус не такой человек, и можно в разговоре с ним вернуть что-то про бывших богов, мол, у меня что-то с ними есть, но что конкретно, не скажу, тайна, вряд ли он захочет в такие тайны соваться, с богами связываться себе дороже, они всегда безбашенные, и тогда Матедиус, повязанный общей тайной и знающий, что я имею отношение с сильными мира сего, превращается для меня в неплохой ресурс, ресурс, который можно использовать, главное, слишком не зарываться при этом. Я задумался, прикидывая, как можно применить ректора себе во благо, неплохие варианты вырисовываются, учиться не буду как инвалид умственного труда, пропуск в архив я из него вытрясу, покрывать он меня будет, все просто в ажуре, только может опять всплыть вопрос, что я ментальный маг. Помнится, в службе безопасности был разговор о клятве, но поскольку я потерял способности, то какая может быть клятва? Магию свою я ощущаю сейчас так же, как и после камня слез, вывернутый. Меня после этого инвалидом и признали. Почему в этот раз должны среагировать по-другому, так что отбрешусь как-нибудь, а Матедиус поможет, скажу ему, вот принесу клятву и заложу тебя как на духу, ибо не смогу после нее молчать, думаю, он найдет аргументы, чтобы избавить меня от этой процедуры, а не найдет или не захочет, сбегу и все, не думаю, что меня прямо так сразу схватит и потащит в за стенок клятву приносить, я же дворянин, в конце концов, лояльный с боевыми заслугами, мне протокол в обращении со мной положен, для начала просто обязаны предварительно поговорить, так что с этим особых проблем не вижу, правда, надо быть аккуратным, чтобы никто не заподозрил меня в том, что я умею магичить, и все, думаю, такое прокатит. В общем, направлю-ка я свои стопы в столицу, и деньжатами там можно быстро разжиться, ибо их почти нет, да и цивилизация там какая-никакая есть. По дороге еще можно будет заехать к рекомендованным магам, сделать себе алиби. Если Матедиус начнет посторонним нести ахинею про крылатую, покажу его рекомендательные письма, скажу, вот он меня сам послал, я ездил, лечите его, и Сихотон чего докажет. Решено, определиться теперь, где эта столица. Я не представлял себе, в какую сторону мне двигать. У эльфов я просмотрел все карты, какие были, все запомнил и знал, где что находится. Но до сегодняшнего утра я ориентировался в воздухе, с высоты. Там это делалось без проблем. Как же теперь определить направление с земли? Вчера, приземляясь на поляну, я даже не подумал зафиксировать себе приметные объекты, бестолочь. Впрочем, откуда я знал, что с утра у меня будут такие проблемы? Можно определить направление сторон света по солнцу, начал вспоминать я, но на небе тучи, и солнца нет, сколько будет идти дождь, а кто его знает, что еще, более длинные ветки указывают на юг, хм, деревья вокруг так плотно растут, что ветки у них только на макушке, как у пальм, ничего длинного там нет, а то, что ниже, отсохло, короче, какие-то попугайские хохолки на верхушках из увядших листьев. Тоже мимо, с северной стороны ствола дерева обычно растет мох. Мда, в этом темном подвале, как это чаще, мох наверняка растет со всех сторон деревьев. Ему там самое то, сыро и сумрачно. Еще, больше, ничего на ум не приходит. И какие у меня варианты? Запустил я в сторону ближайших кустов, остатком огурца. Да никаких, случай правит бал. Выберу там, где деревья пореже стоят, и пойду туда. Неохота, правда, по мокрому лесу шлепать, скользко, может, подождать до завтра, высплюсь, а там, глядишь, солнце появится, я и определюсь, мне теперь в принципе спешить некуда, хорошо, наметки есть, окончательное решение приму, если вдруг, завтра распогодится, а сегодня, сегодня отдыхаю и занимаюсь магией, может удастся решить проблему с иллюзиями, все, я удобнее уселся внутри своего шалашика и, протянув руку, достал гитару. Никуда, никуда нельзя укрыться нам. 13. Гадалка. С глухим звуком Стефи захлопнула томик стихов и, блаженно потянувшись, подняла голову к чистому, без облачка, голубому небу. Как хорошо. Воздух был холодный, чуть колючий и пах сухими осенними листьями. Яркое, но не греющее осеннее солнце светило сквозь голые ветви деревьев. В столицу пришла осень. Стефания с книжкой на коленях сидела в укромном уголке университетского парка. Было утро воскресенья, и на скамейках, стоявших вокруг старого, потемневшего мраморного фонтана, никого не было. Все еще спали или только просыпались. Стефи же не спалось. Вскочила в самую рань, поняв, что дальше спать она не сможет. В душе было ощущение чего-то такого светлого, яркого, ждущего, которое случится ну вот-вот, может, даже сегодня. Как океан, любовь моя, встав и походив по комнате, она решила пойти погулять, воспользовавшись пустотой парковых дорожек. Люди ей были ни к чему, они лишь отвлекли бы от переживания этого бархатистого чувства, ожидания праздника, которое жило в ее душе. Прихватив с собой книжку со стихами, она пошла к своему любимому месту, посидеть, почитать, помечтать. Ой, опустив глаза, Стефи неожиданно увидела на соседней скамейке женщину. Старушку, странную. Здравствуй, девочка, с ласковой улыбкой кивнула ей та, хорошие, на нынче утро. Здравствуйте, от неожиданности с трудом выговорила. Приветствие, Стефания, а вы, простите, кто? Я гадалка. Разве ты не видишь? В подтверждение своих слов старушка, разведя руки в стороны, растянула за своей спиной большой цветастый платок. Наклонив голову к плечу, Стефи изумленно смотрела на нее большими глазами. Она видела в городе гадалок, особенно много их было на рынке. Они ходили обычно по несколько человек, в длинных красных или синих юбках, с яркими цветастыми платками на плечах, громко и крикливо, зазывая к себе. Но, внезапно Стефания поняла, что ее так удивило. Она была на них не похожа. Юбка, платок, да, все как у тех, но вот все остальное. Те были толстые и смуглые, а это сухопарая и светлокожая, и глаза. Ее взгляд, которым она смотрела на Стефи, бесконечно мудрый и немного уставший. Казалось, что она знала о ней все, ее прошлое, настоящее и будущее. Смежив на секунду веки, Стефи потрясла головой. Вновь открыв глаза, она посмотрела на незнакомку. Накатившее наваждение пропало. Ничего особенного во взгляде той не было. Простые стариковские глаза, смотрящие с легким насмешливым прищуром, с эдакой хитринкой. «Как вы сюда прошли? Это территория университета. Посторонним сюда нельзя». «Ой, милая моя, не спрашивай», — ответила старушка, вновь закутываясь в платок. «Шла я себе, шла, и пришла, и вас пустили. Ну ты же видишь», — хитро улыбнулась в ответ та. «А ну да», – растерянно сказала Стефи и замолчала, не зная, что еще сказать. У фонтана на продолжительное время повисла тишина. Старушка, улыбаясь, разглядывала Стефи, а та чувствовала себя под этим изучающим взглядом неуютно. Наконец ей это надоело. Поняв, что уединение ее нарушено и внезапно появившаяся незнакомка никуда не собирается уходить, она встала со скамейки и сделала пару шагов. «Ну я пойду», – произнесла она, обращаясь к старушке, и добавила, решив, что, уходя, нужно попрощаться. «Светлого вам дня, матушка!» «Постой, милая девочка», – вскинулась та, – «не спеши уходить, разве? Ты не хочешь ни о чем меня спросить?» «О чем?» – удивилась Стефи. «О своем будущем. У гадалок всегда спрашивают о будущем». Стефи нахмурилась. Она слышала немало историй о людях, которым нагадали их будущее. Все они заканчивались, если не совсем плохо, то просто плохо. От судьбы не уйдешь. Так обычно заканчивались эти истории. При этом рассказчик глубоко и грустно вздыхал, опуская плечи. Для себя Стефи давно решила, что как бы там ни было интересно, что там, в будущем, но лучше не искушать. Что будет, то и будет. Тем более все эти предсказания большей частью – вранье. Будешь потом понапрасну думать, а оно не случится. Поэтому Стефи всегда отказывалась от подобных, сомнительных предложений. «Гадать, сать и гневить», – резко ответила Стефи слышанной присказкой. «Хи-хи», – хихикнула в ответ собеседница, – «какая ты хорошая девочка. Чтишь богиню, это замечательно, но я чувствую в тебе желание знать, настоящее желание, а не просто любопытство. В твоей жизни многое произошло и немало еще случится. Я вижу, что путь твой лежит высоко, очень высоко. Жизни многих людей будут зависеть от тебя, от того, что ты решишь, в том числе и жизнь твоего принца. Разве ты не хочешь узнать?» Стефи замерла. Холод колючими мурашками пробежал по ее спине. Расширенными глазами она смотрела на весело улыбающуюся старушку. «Не бойся, от судьбы не уйдешь, это правда, но судьбу можно изменить. Однако для этого сначала нужно знать ее. Хочешь знать?» Незнакомка наклонила голову на бок и с хитрым прищуром посмотрела на девушку. «Кто вы?» — прошептала непослушными губами Стефи. «Я простая рыночная гадалка», — улыбнулась ей в ответ та. «Предсказываю будущее по картам, линиям руки, костям и камням. И я хочу тебе погадать. Я брошу камни. Ты у нас светлый камушек, белый агат». С этими словами гадалка встала и вынула непонятно откуда длинный черный мешочек. Развязав его, она высыпала себе в левую ладонь большую горсть разноцветных камней. Секунду глядела на них, а потом повернулась к Стефи и подбросила их вверх, с таким расчетом, чтобы, падая, они осыпали девушку. Стефания на миг зажмурилась, втянув голову в плечи, ожидая, что ей сейчас попадет по голове, но камни не упали, они закрутились вокруг нее разноцветной круговертью. Раз, цветное мельтешение замерло, и камни неподвижно повисли в воздухе, окружив Стефанию переливающимися на солнце искорками. «Замри и не двигайся», — сказала старушка, направляясь к Стефи. «Так, и что тут у нас?» «Хм», — задумчиво протянула она, обойдя вокруг Стефании. «Мирочка, я гляжу, постаралась, душу вложила, затейница, но только, столько нам не нужно, мы сделаем так». Гадалка протянула руку и аккуратно взяла пальцами белый камушек, висевший рядом с большим красным камнем. «Вот сюда». С этими словами она передвинула его так, что он оказался посредине, между красным и большим черным камнем. «Посмотрим». Гадалка выпустила его из рук. В тот же миг все камни, окружающие Стефанию, пришли в движение. Вновь несколько мгновений цветного кружения, и камни замерли. «Угу», — удовлетворенно кивнула гадалка, увидев их новое расположение. «Теперь хорошо. А эти сюда». Два маленьких камушка, розовый и голубой, были передвинуты к черному. И эти гадалка переместила еще несколько камней. Все камни снова покружились вокруг Стефании и замерли. «Вот теперь хорошо», — одобрила гадалка, обойдя Стефи кругом и внимательно осмотрев новую композицию. «Теперь все должно быть хорошо. Запомни», — обратилась она к Стефании, смотря ей прямо в глаза, — «тебе нужно опасаться темноглазого демона. Он может все погубить, но если ты сможешь совладать с ним, ты всех спасешь: себя, его, твоего принца и будущего императора. Прими его таким, какой он есть. Мирана щедро отделила тебя любовью, и я тут ничего уже не сделаю. Поэтому тебе придется разделить свое сердце. Если сумеешь, Ты не пожалеешь. Еще, ты должна опасаться людей в белом, Сати. Что ты тут делаешь? Громкий окрик перебил гадалку, заставив ее умолкнуть. Почему ты не приходишь на совет? У фонтана в искрящемся сиянии стояла невысокая девушка, а вернее, почти девочка, с длинными золотым волосами и возмущенным выражением на лице. Одетая в легкую белую тунику, она сжимала в руках маленький скипетр, богиня Мирана. Молнией пронеслось в голове у Стефании. А гадалка вовсе не гадалка, а богиня судьбы. Стефи почувствовала, как у нее свело в холодном спазме ужаса живот, и начали подгибаться ноги. «Не пугай девочку», — ответила Сати и повела плавным движением руки в сторону Стефи. Камни, висящие в воздухе, исчезли. «Что ты с ней сделала?» — громко спросила Мирана, обращаясь к Сати. «Немножко исправила твои старания, а ты, как обычно, нарушаешь заведенный порядок». Разноцветные одежды и платок пропали. Теперь на богине было облегающее фигуру платье из черной тьмы, по которому тут и там мерцали разноцветные камни, желтые, красные, голубые, цвета малахита и утренней зари. А сама богиня судьбы превратилась в молодую женщину с короткой стрижкой. «А что было не так? Ответь!» — потребовала богиня любви. «Надеюсь, ты сделаешь все правильно», — не ответив, обратилась Сати к Стефании, неотрывно смотря ей в глаза. «Будь умничкой, девочка, и все будет хорошо». Она, исчезая, медленно таяла в воздухе. «Сати, стой!» — крикнула Мирана, но та уже исчезла. Еще несколько секунд в воздухе колебался черный силуэт, мерцая камнями, но затем исчез и он. «Уф!» — раздраженно топнула ножкой богиня любви. «Вот никогда она ничего не объяснит». Мирана перевела взгляд на стоящую соляным столпом Стефии, нахмурилась. «Слышала, что тебе было сказано?» — сварливо спросила она. «Ты должна сделать все правильно». Несколько секунд она ждала ответа, но поняв, что в ближайшее время от окаменевшей девушки ждать его бессмысленно, искривила губы, хмыкнула, дернула плечиком и тоже исчезла. У фонтана осталась одна Стефи, Эри, понападавшая с деревьев листва и хвоя, напитавшаяся влагой под постоянным дождем, чуть шипела под моими сапогами. «На глине, что ли, тут все растет», — подумал я, — «совсем земля ничего не впитывает». Пошел уже четвертый день моей принудительной пешеходной прогулки. Все это время, днем и ночью, постоянно шел дождь, прекращаясь иногда на полчаса лишь за тем, чтобы начаться вновь. Было сыро, противно и скользко. Если бы не аббасовская палатка, я бы уже начал плесенью покрываться. А так еще как-то можно жить. Вообще за эти дни у меня было вдоволь возможностей попрактиковаться в знаниях, почерпнутых из книги давно умершего натуралиста. Поймал я пару каких-то диких птиц, используя заклинание сумрачного охотника. Два серых шара, мотаясь друг вокруг друга, унеслись куда-то за деревья и минут через 15 вернулись, неся зажатыми между собой птичью тушку в светло-коричневом оперении. Птичку я ощипал, тоже используя заклятие из книги натуралиста. Раз, на секунду в воздухе повисла шкурка, утыканная перьями. Два, она отлетела в сторону. Сходил, поднял, посмотрел. Целая кожа, вся сплошь утыканная перьями. Один разрез вдоль всего тела по спинке. Я держал шкурку на весу двумя пальцами и рассматривал полученный результат. Вообще-то я рассчитывал, что будут выдраны только перья, а кожа останется. Запекать оно лучше в коже. Но если делать чучело, то весьма удобно. Наверное, Аббаса заточил заклинание именно под это, под чучелки. Птичку я зажарил, используя заклинание духовки. Получилось так себе. Не, все замечательно прожарилось и приготовилось, но мясо оказалось с каким-то странным привкусом. Куснул пару раз, да и выкинул. Не понравилось. Еще я рыбу ловил, тоже используя магию. Привлек приманивающим заклинанием. Приплыла, и не одна, таращится на меня из-под воды, а я таращусь на нее с берега. Как ее достать? Не лезть же за ней в воду. Но тут я вспомнил про свои телекинетические руки и, подхватив ими две крупных понравившихся мне рыбины, выдернул их из реки. Ничего, так оказалась рыбка, единственно, костлява чересчур. Можно было бы ей иметь костей и поменьше. В общем, в лесу пропасть. Мне было сложно, а точнее, невозможно, если только упасть в берлогу и свернуть в ней шею. И то вряд ли. Знания врачевания, полученные от эльфийской богини, никуда не делись. Проверил и даже Поэкспериментировал на практике. Выскочил тут на меня 2 дня назад. Какой-то раздраженный медведь. Здоровый. Уж не знаю, что там у него приключилось в жизни и чего он такой нервный был. Но, увидев меня, он резво рванул в мою сторону, намереваясь, видно, поправить себе настроение. Ни секунды не раздумывая, практически на автомате, я засадил ему в морду шок любви. Миша, взрыкнув, с разгону плюхнулся на пузо и пошел юзом по мокрым листьям, раскинув лапы в стороны. Я по-быстрому добавил ему еще пару раз и, убедившись, что агрессор попыток встать не предпринимает, стал смотреть, чего он там. Медведь лежал неподвижной мохнатой горой темного мокрого меха.